Павел Сауляк знал цену не только минутам, но и секундам. Если Минаев рассчитал время, когда белые «Жигули» должны будут подхватить Павла возле аптеки, то нарушать график не следовало. Без 5:12 он полностью одет и стоял в прихожей. Из кухни еле слышно доносилась музыка. Он оставил включенным радио, чтобы услышать сигналы точного времени. Шестым сигналом он повернул замок и открыл входную дверь. И сразу что-то произошло. Он даже не понял, что именно. На лестнице почему-то оказалось слишком много незнакомых людей. Что-то хлопнуло, щелкнуло и зажужжало. Павел инстинктивно зажмурился и снова открыл глаза. На один пролет ниже трое дюжих парней держали четвертого, руки которого были скованы наручниками. Чуть выше на ступеньках стояли еще двое, в руках у одного из них Павел заметил пистолет с глушителем. На один пролет выше стояли еще двое с видеокамерой на плече. Таким образом, происхождение звуков Павел понял. Хлопок — это выстрел из пистолета с глушителем, щелчок — наручники, жужжание, камера. А в целом, что здесь происходит? Сауляк, Павел Дмитриевич... Обратился к нему тот оперативник, что стоял чуть выше задержанного. — Мы только что задержали человека, который пытался вас застрелить. Вы хотите дать показания сейчас здесь или проедете с нами на Петровку? — Проехать на Петровку? Давать показания? А как же белые «Жигули», которые должны отвезти его к Минаеву? Он бросил взгляд на часы. Если бежать бегом, то можно еще успеть к тому моменту, когда машина будет проезжать мимо аптеки. Но кто ж ему позволит сбежать отсюда? Тут же возник второй вопрос. Его пытались убить. Кто? Впрочем, вопрос был в известной мере риторическим. Полтора месяца назад он сам говорил, что не удивится, если пол России выстроится в очередь его убивать. Просто любопытно, как милиция пронюхала о готовящемся покушении. Они-то молодцы, не дремлют. Разумеется, все это более чем не кстати, и ехать на Петровку ему не с руки, но там хоть есть надежда встретить Анастасию. Она всегда относилась к нему с пониманием. И она прекрасно знает, что желающих убить Павла более чем достаточно. Своими глазами в Самаре видела. С ее помощью можно будет попытаться выпутаться из этой истории, ведь сегодня им Павла обвинять... Не в чем. Только бы те, кто послал к нему этого наемника, не раскололись, только бы то давнее не выплыло. — Мне все равно, — произнес он, даже не стараясь выглядеть спокойным. В конце концов, ему только что сказали, что его хотели убить. Какое уж тут спокойствие. Как лучше для дела, так и поступайте. А кто этот человек? Некто Князев Виталий Сергеевич, вы с ним не знакомы? Оперативники, державшие Князева, резко встряхнули его, заставляя поднять голову и дать возможность Павлу увидеть его лицо. — Нет, — покачал головой Сауляк, — впервые вижу. Внезапно снова навалилась слабость, ноги подогнулись, многодневная усталость соединилась с осознанием только что дыхнувшей в лицо смерти. Павел привалился спиной к стене и медленно осел на холодный каменный пол. Настя не могла припомнить, когда она в последний раз нервничала так сильно, как сейчас. Она готовилась к разговору с Павлом и все никак не могла решить, как его построить. С чего начать? С каких карт ходить? Какие карты показывать? А какие до поры до времени припрятать? Мысли перескакивали с одного на другое, она не могла сосредоточиться, и от этого начинала сердиться и нервничала еще больше. Узнав, что Князев задержан с поличным при попытке выстрелить в Сауляка, и все они дружную толпою двигаются с проезда Черепановых на Петровку, Настя заметалась по кабинету, потом отчаянно заколотила кулаком в стену, отделяющую ее кабинет от кабинета, где сидел Миша Доценко. Миша примчался тут же с перепуганным лицом. — Что случилось, Анастасия Павловна? — Мишенька, посмотрите внимательно кругом. И заберите отсюда все предметы, пригодные для недобросовестного использования. — Зачем? — изумился Доценко. — Затем, что Сауляк владеет гипнозом. А вдруг я не сумею устоять? Он мне прикажет отдать ему табельное оружие, и отдам. Представляете, что будет? А где ваше оружие? В сейфе лежит. Давайте сюда, я к себе заберу. Нож есть? Есть, в столе лежит. Тоже давайте. Миша ушел, унося с собой все, что по его и Настиному разумению мог бы использовать Сауляк, вогнав Каменскую в состояние оцепенения. Минуты шли, и Настя начала постепенно успокаиваться. В конце концов, не зря же говорят, кто осведомлен, тот вооружен. Она уже испытала на себе силу его воздействия и сумела с этим справиться. Значит, не так уж и страшно.